задрав все четыре ноги в воздух, и она увидела, как маленький смуглый человек устало, без улыбки, зашагал к барьеру. Она знала, что он не мог бы сейчас побежать, даже если б его жизнь зависела от этого. И она смотрела, как он медленным шагом подошел к барьеру, вытер рот полотенцем и взглянул на нее, и покачал головой, а потом вытер полотенцем лицо и начал свое триумфальное шествие вокруг арены. Вот он медленным, волочащимся шагом обходит арену, улыбается, раскланивается, улыбается, а за ним идут его помощники, нагибаются, подбирают сигары, бросают обратно в публику шляпы, а он продолжает свое шествие, улыбающийся с печальными глазами, и, закончив круг, останавливается перед ней. Потом она еще раз взглянула и увидела его уже сидящим на приступке деревянного барьера с полотенцем у рта. Все это Пилар увидела, стоя у очага, и, увидев, сказала: «Так значит, он не был хорошим матадором? С какими людьми я теперь должна проводить свою жизнь?» «Он был хорошим матадором», — сказал Пабло. «Ему мешал его маленький рост». «А потом он, видно, был чахоточный», — сказал Примитиво. «Чахоточный», — сказала Пилар. «А как ему было не нажить чахотки после всего, что досталось на его долю? В этой стране, где бедный человек так и умрет бедняком, если только он не преступник, вроде Хуана Марча, не матадор и не оперный тенор. Как ему было не нажить чахотки? В стране, где капиталисты обжираются до катара желудка, так что уже не могут жить без соды, а бедняки голодают с первого и до последнего дня своей жизни, как ему было не нажить чахотки, когда с малых лет шатаешься по ярмаркам, чтобы научиться искусству боя быков, и ездишь с зайцем в вагонах третьего класса, прячась под скамейками, потому что нет денег на билет, и лежишь там в грязи и пыли среди свежих плевков и высохших плевков. Как тут не нажить чахотки, особенно если грудь у тебя измята рогами быка?» «Я ничего и не говорю», — сказал Примитиво. «Я только сказал, что он был чахоточный». «Конечно, он был чахоточный», — сказала Пилар, размахивая большой деревянной ложкой. «Он был маленького роста, и у него был тонкий голос, и он очень боялся быков. Никогда я не встречала человека, который бы так боялся перед выходом на арену, и никогда я не видела человека, который был бы так бесстрашен во время боя. «Эй, ты!» — сказала она Пабло. «Ты вот боишься смерти, носишься со своим страхом, а вот Финито боялся, может, больше тебя, а на арене был храбр, как лев». «Он славился, как очень отважный матадор», — сказал один из братьев. «Никогда не встречала человека, который бы так боялся», — сказала Пилар. «Он даже ни одной бычьей головы не держал в доме. Один раз на ярмарке в Вальядолиде он убил быка Пабло Ромеро и очень хорошо убил. Я помню», — сказал старший из братьев. «Я был на этом бое. Бык был желто-бурый, крутолобый, с очень длинными рогами. Он весил больше 30... А робос, испанская мера веса, равная 11,5 килограммов, это был последний бык, которого Финито убил в Вальядолиде», — правильно сказала Пилар. «А под конец ярмарки любители боя быков, которые всегда собирались в кафе «Колон» и называли себя клубом имени Финито, устроили банкет в его честь. И они сделали из головы этого быка чучело и решили на банкете преподнести ему Во время ужина голова уже висела на стене кафе «Колон», но была покрыта материей. Я тоже была на этом банкете. А кроме меня была пастора, которая еще более уродлива, чем я, и Нинья де Лос Пейнес, и много других цыганок и самых первоклассных девиц. Банкет получился хоть и небольшой, но очень оживленный и даже бурный, потому что за ужином пастора с другой очень известной девицей затеяли спор о приличиях. Я была всем очень довольна, но, сидя рядом с Финито, я заметила, что он ни разу не взглянул на бычью голову, которая висела на стене, обернутая пурпурной материей, как статуи святых в церквах на той неделе, когда поминают страсти нашего бывшего Господа Бога. Финито ел очень мало, потому что в последнюю корриду сезона в Сарагосе бык, которого он убивал, нанес ему удар рогом наотмашь, от которого он долгое время был без памяти, и с тех пор его желудок не удерживал пищи, а потому за ужином он то и дело подносил ко рту платок и сплевывал в него кровь.